Глава 9. Незамутненно. Руслан. За мгновение до того, как прозвонит будильник, распахиваю глаза. М-да. Поднимаясь с мучительным стоном, взъерошиваю волосы. Как это вчера вышло вообще? Ничему тебя жизнь не учит, Хасанов. И все так же прет тебя по женским эмоциям, да? Тру лицо руками. Да. Только лишь с той разницей, что ты научился дифференцировать их по качеству. И у Зотовой они люксовые, без всяких суррогатных примесей. И глаза красивые, а спина какая. Сколько ей, вспоминаю ее резюме, 25? А мозги уже есть, которые хочется отключить. Так, прочь, отмахиваюсь от навязчивого образа. Никаких мне диверсий в личную жизнь. Личную жизнь? Ну или как там это можно назвать? Умывшись, смотрю тайминг на сегодня. Ульяна. Ух, тоска зеленая. Но что делать? Ульяна — это такой карт-бланш, который поднимет мое отделение на европейский уровень. Все равно другой личной жизни тебе не светит, Хасанов. Когда тебе? Не персонал же по углам трахать. Потом обид и интриг не оберешься. Зотова так-то тоже персонал. Да не собираюсь я. Накрыла просто что-то. Хорошо, она умница, тормознула. Ну и на Ульяну я что-то пока все-таки окончательно не решился. Надеваю спортивный костюм, наушники. Вытягиваю руку вперед. Пальцы чуть подрагивают. Надо как-то расслабляться. От напряжения уже подкипает. Сбегаю по лестнице вниз. «Граф, гулять!» Бегаю я всегда по одному и тому же маршруту, чтобы иметь возможность переключить мозг на музыку. Классика повышает IQ, концентрацию, невербальную память, снижает стресс. Это тоже тренажер. Лучшие хирурги получаются из пианистов. И у меня за спиной 8 лет фортепиано. У младшего тоже. Наша мать все решила за нас с самого начала. Но эмоционально мы в отца. Ей удалось это немного облагородить и нарастить на нас панцири, но полностью выжечь нет. Когда я возвращаюсь, она уже здесь. Это единственный человек, который может заставить заниматься науками Леру. Мама — страшный человек. Доброе утро, Руслан. Доброе. В своей неизменной белой шелковой блузе и длинной юбке. Никогда босиком. Всегда в туфлях, всегда в идеальном весе, всегда с идеальной укладкой, маникюром. Она никогда не была другой. «Я сварила тебе кофе». «Благодарю. Не буди Леру раньше 7, будь любезна. У нее вечером сильные психоэмоциональные перегрузки». Идет за мной на кухню. «Овсянка или красная икра?» «Глазунья». Достаю пару яиц. «Руслан!» Осуждающе. Я надеюсь, это разовое мероприятие, и ты не уничтожаешь систематически свой мозг. А это что такое? Нюхает стакан из-под виски. Руслан! Мам, я уже большой мальчик и живой человек. Иногда я грешу. Это невозможно принять, когда такой умный и взрослый мужчина делает глупости. Сейчас тяжелый момент. Жить с людьми — это не мое. Особенно с подростками. Особенно с депрессивными и покалеченными. А я говорила тебе тогда, не связывайся с этой женщиной. Извини, но я не монах. Иногда со мной случаются увлечения. Какие глупости. Ты должен жениться. О, увольте, Нелли Марковна. Я не создан для семейной жизни. Да-да. Тебе нужна зрелая и интеллигентная женщина, которая посвятит свою жизнь служению твоему гению. Уныло закатываю глаза, представляя рядом с собой мамину копию. Да я удавлюсь. Уж лучше шлюхи. За что вы меня так не любите, мама? Ставлю тарелку с глазуньей туда, где вчера приземлила свою аккуратную попку Зотова. И представляя, что чашка стоит между ее бедер, с энтузиазмом завтракаю. Пожалуй, джинсы в этой картинке лишние. мысленно сношу их прочь. Вот, теперь совсем хорошо. Такую женщину вполне можно терпеть на своей кухне. Интересно, какое она предпочитает белье? Кружева, атлас или хлопок? Вполуха слушаю мамины мысли по поводу устройства моей личной жизни. Ульяна – очень приятная женщина. Не спесива, но горда. 34 года. Еще молода. Докторскую защитила. Замужем не была. Изящные черты лица. Тонкая талия. А уж какие возможности для тебя откроет ее отец. Ты будешь лучшим нейрохирургом страны. А можно мне такую, чтобы так же незамутненно, как Зотова, смотрела мне в глаза и трахалась со мной, как голодная дикая кошка? Но только со мной. А утром, когда я ухожу на работу, чтобы она исчезала из этого мира как феномен. До тех пор, пока у меня не появится снова свободное время, чтобы уделить его ей. Чтобы не было претензий и обид, и других мужиков. И вертел бы я тогда ее докторскую, неотягощенный браком анамнез и интеллигентные черты лица, и даже возможности ее папеньки. С Ульяной не стыдно появиться в обществе. В обществе моих пациентов? Или ты думаешь, я успеваю бывать еще в каком-то? Я хочу пригласить их всей семьей на ужин в субботу, игнорируя сарказм, продолжает мама. Я очень за них рад. Тоже игнорирую посыл. Извини, спешу. Хорошего дня. Ставлю чашку в посудомоечную машину. Мама провожает. Так что насчет субботы? Поиграешь с Карлом Ильичем в шахматы? У меня плановая операция, и суббота — это день, когда я лично занимаюсь Лерой. Ясно. Недовольно поджимает губы мама. В трусах и маечке из комнаты выкатывается Лера. О-о-о! С ужасом смотрит на бабушку. «Ты обещал, она будет только 3 раза в неделю!» Пожимаю плечами. «Ты не усваиваешь программу!» «Немедленно оденься, Валерия, и не смей выходить из комнаты раздетой!» «Это не твой дом!» — задирается Лера. «Здесь не твои правила!» «Еще одно слово, и твои плакаты со стены полетят в мусорное ведро вместе с твоими наушниками, которые разрушают твой мозг!» «Вы меня не любите!» — начинает скандалить и реветь Лера. «Лучше бы я умерла в той аварии!» «Так...» Обгоняю мать и разворачиваю кресло Леры в комнату. Завожу. Закрываю дверь, присаживаюсь перед ней. «Ты капризная, ленивая, никчемная и жалкая бестолочь!» «Отдай меня тогда маме!» — рыдает она. «Если я отдам тебя маме...» Ты такой же и останешься. А мне не все равно, понимаешь? Ты меня не любишь. Я отдаю тебе самое дорогое, что у меня есть, силы и время. Что, по-твоему, тогда любовь, если не это? Обнимать, хлюпает носом. Баловать. Обнимать? Хм, может быть. Но если я начну тебя обнимать, мне станет тебя жалко. И я позволю тебе остаться здесь, хлопаю по ручке кресла. Поэтому, пока не пойдешь, никаких объятий. Ты пациент, а я твой безжалостный врач-сволочь. Ты без меня прекрасно справляешься с жалостью к себе. Но мне больно. Мне тоже, Лер. Быть может, гораздо больнее, чем тебе. Терпим. Все. И не беси Нелли Марковну. Жалости в ней еще меньше, чем во мне. «Ненавижу ее!» Лера ненавидит всех по нашей стороне. «Я хочу пирожное! Пожалуйста!» «Я куплю в спортпите». «Они невкусные!» «Тогда нет». Выхожу. Отменяю утреннюю летучку. Сегодня у нас новый пациент. Сложный. В пустой операционной я потрошу свежий мозг, раздобытый в морге. Готовлюсь к одной из операций. Сидя на приоткрытом окне, курит Горыныч. Оборудование у нас дерьмо. Бросаю испачканные в крови щипцы. Чего Бог послал? Дай сигарету. Он зажимает ее в чистых щипцах с петлями на концах и протягивает мне. Щелкает зажигалкой, давая прикурить. «Ну что, когда свадьба?» «Тьфу-тьфу!» — стучу по дереву. «Я бы на твоем месте не тормозил. Женщина, она и есть женщина. Ульяна вполне симпатичная». «Рассказывай. Чего ж ты не женишься до сих пор? А все, по Юльке своей вздыхаешь». «Ничего я не вздыхаю», — басит он. Ухмыляюсь, качая головой. «Ну ладно, я вздыхаю», — сдается он. «Ты-то ни по кому не вздыхаешь. Какая тебе разница?» Выкидываю сигарету, стягиваю перчатки. «Есть мне разница». Сполоснув руки, иду к себе в кабинет. «Руслан Таирович», — догоняет Ольга Павловна, — «я насчет Ксюши». «Но в самом деле она очень переживает». «Нет, отстранена от операционной, и это не обсуждается. При всем моем уважении к вам». Захлопываю дверь перед ее носом и, развернувшись, натыкаюсь на... Зотову. «Нет, это создание мне точно устроит гормональный шторм». Сглатываю стучащее в горле сердце. «А что ты здесь делаешь?» «Я торт в холодильник к вам поставила», — оправдывается она, нервно крутя медальончик на цепочке. «Зачем?» «Там кусочек для Леры. Творожный, без сахара, минимум жира. Вместо теста протеиновая смесь. Я все посчитала по БЖУ. Вы передайте. Я ей обещала». Открываю холодильник. Красивый маленький кусочек с пышным безе сверху в пластиковом прозрачном контейнере. «С клубникой под безе?» «С клубникой», — сипнет ее голос. «Очень люблю такое». «А где мой кусочек?» — разворачиваюсь я. Открыв рот, не находит, что ответить, и молча захлопывает. Еще раз вопросительно дергаю бровью. «Я почему-то положила только один», — пожимает плечами. «Очень плохо, Зотова». Разглядываю ее глаза. Удивительно красивые белки, блестящие, влажные и словно подсвеченные голубым изнутри. «Внизу продается обычный чизкейк. Я могу...» — делает шаг назад. «Нет, я хочу такой. Этот. Остальная часть торта же где-то существует?» «Дома». «Дома». «Чем мне сегодня заниматься?» Явно стараюсь перевести тему. «Готовиться к ассистированию операции. Раздобудь в морге свежий мозг и иди поработай с коагуляцией сосудов. Попрактикуй швы на оболочке». «Я?» «А кто?» «Ольга Павловна с Васильевой будут сегодня работать в ночную смену. Ксения отстранена. Хирургия пашет в 3 смены и забрала всех остальных». «Только ты». «Только ты». Выходим с ней вместе из кабинета. Ирина, воспользовавшись отсутствием суеты, ест, поставив тарелку прямо на стойку. И листает журнал. Тарелку с чизкейком. И сверху клубника и безе. С возмущением разворачиваюсь к Зотовой. «Таисия Валерьевна». С разочарованием закатываю глаза. «Ваш рейтинг неумолимо падает вниз». «Простите», — поджимает губы. «Кто ж знал, что это вас так ранит?» Достаю из стакана стоящего на стойке деревянный шпатель для осмотра горла. Снимаю с него обертку и отжимаю у Ирины Васильевны кусок торта. «Очень вкусно». «Дома, говоришь?»